Очень вдохновляет мысль, что вся красота мира, которая открывается с наших верхних станций, теперь будет доступна тысячам людей в любой сезон. Появилась эта идея после разговора с водителем, который изо дня в день возил наверх строительные бригады. И вроде бы должен был уже насмотреться горных видов, но каждый раз отмечал, как красиво именно сегодня. Вот это умение видеть и ценить красоту всегда трогает в общении с людьми на стройке. То видео среди мамисонских подснежников пришлют, то первый снег. И почти с каждым кадром у меня связаны теплые воспоминания о людях. В один из приездов жил в строительном городке в одной бытовке с экскаваторщиком. Когда я ушел в полночь снимать звездное небо над Мамисоном, мой сосед, оказывается, несколько часов не мог уснуть, переживал за меня. Зато на утро, видимо, так впечатлился кадрами Млечного Пути, что сам нашел мой аккаунт в Телеграме и подписался на него первым. Причем в тот момент, когда о странице еще не знала даже жена. 65 лет человеку, а нашел и разобрался, как подписаться.